Правь славление, Калида. Благословенны боги светлые и многомудры предки наши, ныне и присно, и от круга до круга. И велику славу речем им, так обысть, так оеси, так обуди, до скончания жизни миров, кои сотвориша, род породитель. Во славе ходияше боги светлые и многомудры предки наши, и учили праотцы наши, угодной земли орати, яко заповедал нам Бог Калида. И злаки сеете, яко заповедал нам Бог Калида. И жати солому на полях страдных, яко заповедал нам Бог Калида. И ставите хлебный сноп во жилище своем, и свято чтить его, яко заповедал нам Бог Калида. А превыше всего чтить рода небесного, и роды свои, и предков своих, яко заповедал нам Бог Калида. И перемены сотворяша, ко свету отворяшася от тьмы, и славу Божичу речем, слава Калиде, Богу нашему. Во славу Божих светлых и многомудрых предков наша, да возрадуются все души наши переменам грядущим, кои указаша Калида, вельми славный Бог. Он дароваша нам свет свой и мудрые веды, дар хлебосеяния и во жатве победы. Он день прибавляша, и ночь уменьшаша, и свет от ярилы солнца день и ночь прославляша. И речем мы слава Калиде, Богу нашему, и слава всем деяниям светлым Его. Такова славим же Калиду, Бога нашего, в начале светлого дня перемен наших. Гой да славень Калида, снежит села, города, ночь покойну отринуша, день ко свету повернуша, радость людям подаривша, в разе лютых покоривша, внести свет во все умы, на четыре стороны, славят тя, Калида, люди, так обысть, так оеси, так обуди. И вославиша светлый день Калиды, и вознесеша славу всем Бозим и предкам наша, и воспомним все их деяния добры, все их деяния славны, да во сладу рода небесного, и всех родов наша, и всех кланов наша. И речем мы воистину, полагаясь на чистую совесть нашу, во всех жилищах и хоромах наша, в окапищах и во святилищах наша, слава всем вышним богам наша. Да не оскудеет помощь от богов наша, зело великое и вельми духовное, и да будем мы достойны их, чистотой помыслов наша, и да всеми свершаемыми деяниями праведными наша, и вославим всех пращуров, нас породивших и сохранивших природу Мидгарда, они, наблюдаша за нами из сварги, даруя нам помощь в деяниях славных, во благо родов, во величии отчизны, и отвращают от деяний вельми непристойных, что в пекло безмерное врата отворяют. И в день сей трижды славу вознесем Перуну, Богу нашему. Слава Перуну, Вышнему Богу наша! Он, по отчей воле Вышнего Бога Сварога, воспиташа млад Калиду по законам рода небесного, соразмеряясь со своей чистой совестью и соблюдаша все небесные законы сварги пречистой. И славим мы Перуна, Бога нашего, и вседневно от сердца чистого, ибо спас он души предков наши, коих обманом великим и темною силою завлекли в пекло безмерное. И отворяше наш Бози Перуни многоравные врата между мирья, ведущие во темный мир пекельный. И сражашеся он со вразями вельми сильными и зело темными, и освобождаша он из полона бесправного всех страдальцев и мучеников из расы великой и потомков рода небесного, а также всех полоненных существ из многих светлых миров, что вельми наполняют сваргу пречистую, и сопроводиши их на Мидгард землю стезею правой из мира пекельного во славные земли их к родным очам родов их, и завалиша вход врата те горами кавказскими, дабы не вхожи на Мидгард землю были силы из мира пекельного, ведомые кощеями темными. И воеваша Перуни тьму весьма сильную по всей Мидгард земле, и идяша он путями свастичными, очищаша мир земной от нечисти всяческой, неся чистую радость во все проживающие на Мидгард-земле роды расы великой. И победишь от злые силы, вонзил в землю сияющий меч Бог Перун, и воссияша меч светом весьма чистым, и осветиша светом пречистым все души человеческие до самых глубин, принеся счастье и радость в каждую душу. И вославим Перуна в день Калиды за деяния славны, да во славу всех родов Сварги Пречистой. Перуни, вми призывающих тя, славен и триславен буди, здравие и множество рода всей святораси дажди. В день сей калядный людям радость яви, род прославляша, прави на всеми. Сгинула дабы духовная темень, так обысть, так оеси, так обуди. И возжигаем священный огонь от живого огня во славу Калиды и Перуна в окапищах и святилищах наше, на празднествах и волхованиях, на горах и холмах, во лесах и во дубравах, у божьих берез и священного белого ирия. Дух богов наша живет в тех древах и в священных водах, и они нам даруют то, что мы у них просим. И возглашаем мы славу богам наша, кои суть отцы наши, а мы чада их. Слава всем древним богам наша! И будем достойны их чистотой телес и душ наших, кои никогда не умрут, и не умершлены души наши будут в часть смерти телес наши. Ибо все боги светлы наши есть источник хлеба нашего. Они есть и боги света, боги прави, яви, нави и слави. И мы имеем сие воистину, и истина сия переборет силы и приведет ны ко благу, такоже яко вела праотцев наших, кои сотвориша многие чудеса народной вотчине нашей. И речем мы извечно, слава праотцам многомудрым наша. И во славный день сей Перуна, Бога нашего, и вспомним мудрость Перунову, коею дароваша он людям родов расы великой. Читаются Санти 1 и 2 из первого круга Санти и Веды Перуна. И соблюдаша сии заповеди Перуновы, речем от сердца нашего, слава Перуну многомудрому наша, помня о бозях и предках наша, принесем и мы на алатырь требище жертвы бескровные богам и предкам наша, и воскурим во славу их курение и благовоние, возложение на жертвенный и аллатерный престолы бескровных треб, жертв и даров, зажжение душистых трав, свечей и благовоний, провозглашая «Слава Калиде и всем светлым богам и родам наша!» И услышат боги светлые и многомудрые предки наши, зов наш во день калядный, и сохраняша защитят нас бози покровители родов наши. И прииди помощь велика от божича Калиды, дабы защищала сила духовно нас от тьмы безверия и страданий во мире яви. И воспримет божечка леда и иные бози всякие жертвы бескровные и требы от сердец чистых. И глаголем мы общинно, яко востарь, в урочный час во всех светлых хоромах родов наших, и на лесных городищах, и в древних святилищах, и в капищах святых наших, а также в скитах и скуфах наших, где живет сохраненная в веках истинная старая вера древних и многомудрых праотцев наших. Слава богам наша, слава древним и мудрым предкам наша, слава святой земле нашей, слава всем родам святорасы, слава Асгарду древнему нашему, слава Беловодью пречистому, так обысть, так оеси, так обуди, ом. И воспримем, яко востарь, от огня живого свет в души наши, и зажжем огонь священный в память всех богов светлых наших и многомудрых предков наших, и помянем всех их за братской трапезой, общий нашей в светлый день Бога Калиды нашего.